Все произошло на временной отметке 5 часов 3 минуты 12 секунд. Впоследствии этот момент получил обозначение А плюс 0, точка 0, точка 0, или попросту 0. Первым нечто необычное заметил астроном-любитель из Юты. Секунду назад его внимание привлекало туманное пятнышко, расцветшее в окрестностях структуры Рейнера-Гамма, рядом с лунным экватором. Он решил, что это пылевое облако от метеоритного удара. Астроном вытащил телефон и негнущимися пальцами, поскольку находился на вершине горы, где воздух столь же холоден, сколь и чист, вбил в блок запись о событии, торопясь застолбить приоритет. Другие астрономы вот-вот начнут наводить телескопы на то же самое облако, если уже не навели. Однако у него есть шанс отрапортовать раньше всех. Вот если бы только пальцы двигались чуть быстрее, тогда ему достанется и слава первооткрывателя. Если метеорит оставит после себя заметный кратер, может статься, этот кратер назовут его именем. Увы, имя астронома так и осталось безвестным. К тому моменту, как он извлек телефон, кратера уже не существовало, равно как и Луны. Астроном сунул телефон в карман, снова припал к окуляру и чертыхнулся, поскольку увидел лишь коричневатое пятно. Похоже, в спешке сбил фокус. Он принялся вращать колесико настройки, не помогло. В конце концов он оторвался от телескопа и попытался найти Луну невооруженным взглядом. И тут же перестал быть ученым, только что сделавшим уникальное открытие. Поскольку ничем уже не отличался от миллионов других людей в обеих Америках, ошалело уставившихся на небесное зрелище, подобно которому человечество еще не знало. Когда планета взрывается в кино, она превращается в огненный шар и исчезает. С Луной все было по-другому. Агент, такое имя впоследствии получила разрушившая Луну неведомая сила, безусловно, высвободил огромную энергию, но для того, чтобы превратить лунную твердь в море пламени, ее даже близко не хватило. Согласно наиболее популярной теории, облако пыли, которое увидел астроном из Юты, было вызвано ударом. Иными словами, агент пришел извне, пробил лунную поверхность и дошел до центра, где и взорвался. Не исключено, впрочем, что он прошел Луну насквозь, а разрушительной энергией поделился по дороге. Другая гипотеза утверждала, что взрывное устройство внутри Луны в доисторические времена разместили инопланетяне, а некие заранее заданные условия лишь привели его в действие. Как бы то ни было, во-первых, Луна раскололась на 7 крупных кусков, не считая бесчисленного множества кусочков поменьше. И, во-вторых, все эти куски разошлись в стороны достаточно далеко, так что их, огромные неровные глыбы, можно было разглядеть по отдельности, хотя и не сказать, чтобы совсем разлетелись. Лунные осколки оставались сцеплены гравитацией и теперь, подобно грозди гигантских камней, беспорядочно обращались вокруг общего центра тяжести. Упомянутый центр, бывший некогда центром Луны, теперь же лишь абстрактная точка в пространстве, в свою очередь продолжал обращаться вокруг Земли, как и в предшествующие миллиарды лет. Так что сейчас люди на Земле, направляя взгляд туда, где должна находиться Луна, видели на ее месте медленно поворачивающееся созвездие белых глыб. Точнее говоря, начали видеть, когда осела пыль. Первые несколько часов наблюдалось лишь облако размером чуть побольше прежней Луны. Ближе к рассвету оно побагровело и ушло за горизонт, провожаемое обалделым взглядом астронома из Юты. Над Азией всю ночь висело неясное пятно лунного цвета. Внутри него, по мере того, как пыль притягивалась к обломкам, медленно проступали пятна поярче. Европа, как и Америка, на следующий день могла уже наблюдать новое положение вещей во всей его красе. На месте Луны было 7 огромных камней. Прежде чем ученые, военные и политики стали применять термин «агент» для обозначения того неведомого, что взорвало Луну, обычная публика знала это слово в основном по детективам и боевикам, напичканным всевозможными секретными агентами. Людям более технического склада ума могло быть известно и другое его значение, скажем, «химический агент». Однако ближе всего к тому смыслу, которое это слово будет иметь отныне и навсегда, его употребляли те, кто серьезно занимался фехтованием или боевыми искусствами. Во время тренировки, когда один из бойцов атакует, а его соперник тем или иным способом должен отразить атаку, нападающего кратко называют агентом, а защищающегося – пациентом. Агент действует, пациент пассивен. В данном случае неизвестный агент атаковал Луну. Луна, а также обитающие в подлунном мире человечество, оказалась в роли объекта атаки. Быть может, когда-нибудь, значительно позже, люди снова достигнут такого уровня, чтобы считать себя действующей стороной, агентами. Однако сейчас и в обозримом будущем им уготована роль пациентов. Груфус обычно заезжал на своем пикапе на гору, который днем вместе с подчиненными раскапывал изнутри. Там он доставал из кузова телескоп, 12-дюймовый рефлектор Кассегрена, устанавливал его на самой вершине и смотрел на звезды. Промерзнув насквозь, Руфус возвращался в кабину пикапа, двигатель он не глушил, и первым делом пристраивал руки над решеткой вентилятора, чтобы к пальцам возвратилась чувствительность. Это давало ему возможность, пока греются остальные части тела, выходить на связь с друзьями, родными и прочими людьми по всему земному шару, а также за его пределами. Когда взорвалась Луна, и он сумел себя убедить, что увиденное не плод галлюцинации, Руфус запустил на телефоне приложение, отслеживающее местоположение различных небесных тел, как естественных, так и созданных человеком. Там он отыскал Международную космическую станцию. Выяснилось, что как раз в эти минуты она пролетает над ним на высоте 260 миль, хотя и на 2000 миль южнее. Руфус натянул на колено устройство, которое сам собрал в небольшой мастерской при шахте. Оно представляло собой телеграфный ключ, которому на вид можно было дать лет полтораста, закрепленный на выгнутом куске пластика. Все вместе пристегивалось к ноге липучкой. Он принялся отбивать точки и тире. Антенна на бампере пикапа торчала вверх к звездам. В 2000 миль к югу и на высоте 260 миль его точки и тире зазвучали из пары дешевых колонок, прицепленных кабельной стяжкой к трубе, проходящей сквозь тесный, похожий на консервную банку, модуль Международной космической станции. С одного конца к МКС был прикручен астероид по имени Амальтея, формой напоминающей продолговатый клубень Ямса. Если бы каким-то маловероятным образом его удалось мягко опустить на Землю и уложить на футбольном поле, астероид протянулся бы от одной штрафной площадки до другой, полностью закрыв центральный круг. Предшествующие 4,5 миллиарда лет он, невидимый даже в телескоп, обращался вокруг Солнца примерно по той же орбите, что и Земля. Последнее, согласно принятой у астрономов классификации, означало его принадлежность к астероидам класса Арджуна. Поскольку орбиты их близки к земной, вероятность того, что Арджуна рано или поздно войдет в атмосферу и упадет в густонаселенном регионе, довольно высока. Впрочем, по той же самой причине и подобные астероиды несложно обнаружить, да и добраться до них не так уж тяжело. Оба обстоятельства – приятное и не слишком, обусловили повышенное внимание к ним астрономов. Рой вооруженных телескопами мини-спутников обнаружил Амальтею 5 лет назад. Спутники принадлежали компании Arjuna Expeditions из Сиэтла, созданной группой техномиллиардеров с целью добычи на астероидах полезных ископаемых. Выяснилось, что Амальтея представляет определенную опасность, поскольку вероятность ее столкновения с Землей в ближайшие столетия составляла около 0,01. Запустили еще один рой спутников. Они набросили на астероид сеть и перетащили его на геоцентрическую орбиту. Иными словами, Амальтея теперь обращалась вокруг Земли, а не вокруг Солнца, параметры которой постепенно привели в соответствие с орбитой МКС. Тем временем запланированное расширение МКС продвигалось своим чередом. Новые модули, надувные конструкции, заполненные воздухом жестянки, доставлялись ракетами в космос и крепились по обеим сторонам станции. Впереди, если воспринимать станцию как летящий вокруг света объект формой, напоминающей птицу, то на ее носу, расположилась структура, ставшая домом для Амальтеи и для исследовательского проекта по разработке астероидов, который должен был вырасти вокруг нее. Сзади, тем временем, соорудили тор, обитаемую структуру в форме бублика, около 40 метров в диаметре. Этот бублик вращался словно карусель, чтобы создать хоть немного искусственного тяготения. В процессе строительства все как-то постепенно перестали пользоваться термином «Международная космическая станция» и начали называть старушку именем Изи, производным от английской аббревиатуры названия International Space Station. Случайно или нет, но всплеск популярности нового прозвища совпал с моментом, когда оба конца станции очутились под женским руководством. Дина Макуори, пятый ребенок и единственная дочь Руфуса, отвечала практически за все, происходящее в передней части Изи. Айви Сяо осуществляла общее командование над МКС. Ее штаб-квартира находилась на корме в Торе. Большую часть времени, если не считать сна, Дина проводила на носу Изи, в небольшой лаборатории, в моей мастерской, откуда через окошко из кварцевого стекла могла видеть Амальтею, мою подружку. Амальтея была железно-никелевой. Эти тяжелые элементы, вероятно, составляли горячее ядро древней планеты, давным-давно уничтоженной в некой доисторической катастрофе. Астероиды других типов состоят из более легкого вещества. С составом Амальтеи вышло точно так же, как и с ее орбитой. Он представлял собой недостаток и достоинство одновременно. На то, чтобы двигать по Солнечной системе увесистый кусок металла, ушла уйма усилий. Однако для дальнейшего использования он годился как нельзя лучше. Что касается прочих астероидов, некоторые состоят преимущественно изо льда и могут служить источником воды для потребления на орбите или, если расщепить ее на водород и кислород, для ракетного топлива. На других много драгоценных металлов, которые можно спустить на Землю и выгодно продать. А вот железно-никелевый объект вроде Амальтеи возможно переплавить и пустить на конструкции для орбитального строительства. Однако подобная задача, если не ограничиваться небольшими лабораторными экспериментами, требовала совершенно новой технологии. О живой рабочей силе следовало забыть. Доставка людей на орбиту и обеспечение их жизнедеятельности влетит в копеечку. Сами собой напрашивались роботы. Дина и отправилась на орбиту, чтобы подготовить размещение на Изи лаборатории робототехники, рассчитанной на 6 исследователей. После очередного раунда бюджетной войны в Вашингтоне выяснилось, что исследователь будет только один. Собственно, Дину такое положение дел вполне устроило. Ее детство прошло в далеких от цивилизации местностях вроде хребта Брукс на Аляске, пустыни Кару в Южной Африке и региона Пилбара на западе Австралии, где она вместе с отцом Руфусом, матерью Кэтрин и 4 братьями переезжала с шахты на шахту. По оттенкам ее акцента можно было изучать географию. Образование Дина получила дома, от родителей, а также от домашних учителей, которых приходилось постоянно завозить, ни один не продержался больше года. Кэтрин учила ее тонкостям игры на пианино и сервировке стола, а Руфус – математике, военной истории, азбуке Морзе, навигации в безлюдных местностях и тому, как взрывать все и вся. Когда ей исполнилось 12, семья посредством голосования за ужином решила, что для дальнейшей жизни на шахте Дина слишком уж сообразительна и активна, так что ее отправили в дорогую частную школу на восточном побережье Соединенных Штатов. Оказалось, причем до сих пор Дина и не подозревала об этом, что семья не слишком-то стеснена в средствах. В школе у нее обнаружился талант футболистки, так что она сумела получить спортивную стипендию в Пенсильванском университете. На втором курсе порванные связки правого колена поставили крест на ее спортивной карьере, и Дина всерьез взялась за геологию. Это обстоятельство, плюс 3 года отношений с молодым человеком, который в свободное время строил роботов, а также многочисленные семейные связи в горнодобывающей индустрии, в конечном итоге сделали ее лучшим кандидатом для работы, которой Дина сейчас и занималась. Еще внизу, на твердой земле, она трудилась бок о бок с энтузиастами робототехники, в том числе университетскими учеными, хакерами-железнячниками на контракте и официальными сотрудниками Арджуны, программируя, тестируя и оценивая на дальнейшую пригодность целый зоопарк роботов размером от таракана до кокер-спаниеля. Все они были оптимизированы для того, чтобы ползать по поверхности Амальтеи, анализировать минеральный состав пород, срезать куски и доставлять их в плавильную печь, также оптимизированную для работы в бездушном пространстве. Слитки, вышедшие из этой печи, по весу годились максимум на пресс-папье, но то были первые пресс-папье, изготовленные вне земли. И сейчас они большей частью придавливали важные документы на столах миллиардеров Кремниевой долины, а их ценность, как статусного символа и отправной точки для беседы, значительно превосходила цену железа. Заядлый радиолюбитель Руфус, который все еще переговаривался морзянкой с постепенно редеющей командой старинных приятелей, рассеянных по всему свету, обратил внимание дочери на то обстоятельство, что установить радиоконтакт между Изи и Землей, если сеанс проходит в условиях прямой видимости, то есть когда Изи пролетает более или менее над головой, совсем не сложно, а расстояние по меркам любительской связи и вовсе пустяк. Поскольку Дина дневала и ночевала в лаборатории робототехники в окружении тестеров и паяльников, собрать приемопередатчик по схемам, которые прислал ей отец, не составило большого труда. Сейчас он, закрепленный пластиковой стяжкой прямо на внутренней обшивке, болтался у нее над столом, издавая негромкое статическое шипение, совершенно неслышное за обычным ревом вентиляционной системы станции. Однако иногда приемник начинал пищать. Если бы со стороны Изи, где находилась Дина, через несколько минут после того, как агент раздробил Луну, в открытом космосе работал кто-нибудь из обитателей станции, в первую очередь он видел бы Амальтею. Огромный, красивый и гнутый кусок металла, местами все еще покрытый космической пылью, которую даже его исчезающее слабое поле тяготения собрало за миллиарды лет. Местами вытертый до блеска. На его поверхности суетились десятка-два роботов, принадлежащих четырем различным биологическим видам. Одни были похожи на змей, другие передвигались бочком, словно крабы, третьи напоминали перекатывающийся проворачиваемый глобус, а четвертые походили на рой мелких насекомых. От роботов периодически исходил свет, мигание голубых и белых светодиодов, с помощью которых Дина отслеживала их местонахождение, вспышки лазеров, сканирующие поверхность Амальтеи и слепящие фиолетовые сияния, когда роботы время от времени вгрызались в породу. Изи находилась в тени Земли, справа от планеты, и поэтому была погружена в темноту, если не считать света, просачивающегося из кварцевого окошка рядом со столом Дины. Окошко было настолько маленьким, что голова Дины закрывала его почти целиком. Ее соломенные волосы были коротко пострижены. Она никогда особо не следила за внешностью. Если на шахте ей приходило в голову поэкспериментировать с одеждой или косметикой, братья поднимали ее на смех. Кончилось тем, что в школьной газете о ней однажды отозвались как о парне в юбке. Дина восприняла это как предупредительный выстрел и переключилась на более девочковую модель поведения, что и продолжалось, пока лет в 25 она не забеспокоилась, что инженеры на совещаниях не принимают ее всерьез. Работа на Изи означала, помимо всего, что ты на всеобщем обозрении в интернете, от профессионально срежиссированных интервью для НАСА и до фоток в Фейсбуке, сделанных коллегами-астронавтами. Дину быстро утомила плавающая в невесомости пышная копна волос. Месяц-другой она носила бейсболку, потом обнаружила, что проблема решается стрижкой покороче. Новая прическа породила в сети терабайты комментариев от мужчин, а заодно и от пары-тройки женщин, которым, очевидно, было совсем уж нечем заняться. Как обычно, Дина внимательно следила за экраном компьютера, покрытым строчками кода, отвечающего за поведение ее роботов. Большинство программистов пишут код, компилируя его и запускают программу, чтобы убедиться, все ли функционирует как задумано. Дина писала код, отправляла его роботам, ползающим по поверхности Амальтеи, в нескольких метрах от нее, а потом выглядывала в окно, чтобы проверить, как он работает. Ближайшие к окну роботы получали больше внимания, так что происходило нечто вроде естественного отбора. Те, кто предпочитал держаться поближе к пристальному взгляду голубых материнских глаз, умнели быстрее. Те же, кто норовил забрести подальше на неосвещенную сторону, не особо прибавляли в интеллекте. Как бы то ни было, Дина уже не первый час переводила глаза то на экран, то на роботов, пока, наконец, сквозь шипение динамика, прикрепленного к обшивке, не пробилась цепочка сигналов, и взгляд Дины не расфокусировался, Ее мозг принялся перекодировать точки и тире в буквы и цифры, которые оказались отцовским позывным. «Не сейчас, папа», — пробормотала она, бросив виноватый взгляд на телеграфный ключ, который он ей подарил. Латунь и мореный дуб — реликт викторианской эпохи, купленный на eBay за сумасшедшие деньги, поскольку Руфусу пришлось перебивать многочисленные заявки от университетских музеев и дизайнеров интерьера. «Взгляни на Луну». «Но не сейчас, папа. Я знаю, она красивая, но я тут процедуру никак не отлажу». «Вернее, то, что от нее осталось». «Хм». Она подалась к окну, извернувшись, чтобы получше разглядеть Луну. Увидела то, что от нее осталось, и мир изменился. Имена Джером и Ксавье принадлежали святым. Для верности их было двое. Семейство расселилось по обе стороны американо-канадской границы в районе Детройта. Разумеется, он получил от одноклассников прозвище «Дюб», так как в том возрасте никто из них не догадывался, что слово «дюбель» и его производные на сленге означают «сигарета с марихуаной». Теперь же подавляющее большинство знало его под именем «Дюк Дюбуа», поскольку он часто появлялся на телевидении, где его объявляли именно так – там он объяснял публике научные концепции и, как следствие, служил чем-то вроде громоотвода для тех, кому наука была поперек горла и кто проявлял чудеса туповатой изворотливости в попытках эти концепции опровергнуть. В научной среде, скажем, если речь шла о серьезных статьях или астрономических конференциях, он, разумеется, был доктором Харрисом. Луна взорвалась, когда Дюб присутствовал на благотворительном приеме в ограде клуба «Атонум» Калифорнийского технологического института. Вечер только начинался, но обжигающий холодом белосиний диск уже висел над хребтом Чино-Хиллс. Астроном-любитель мог бы решить, что сегодня прекрасная ночь для наблюдения за Луной, во всяком случае по южно-калифорнийским меркам. Однако профессиональный глаз доктора Харриса сразу отметил тонкий дымчатый ободок вдоль лунного диска. И он знал, что наводить туда телескоп бессмысленно. Во всяком случае, в научных целях. К общественной деятельности это, конечно, не относилось, выступая уже скорее в роли Дюка Дюбуа, он время от времени устраивал звездные вечеринки, когда астрономы-любители устанавливали свои телескопы в парке каньона Итон и направляли их на различные занятные объекты, как то Луну, кольца Сатурна или спутники Юпитера. Вот для этого вечер был бы самым подходящим. Однако сейчас Дюб занимался совсем другим. Он пил хорошее красное вино в компании состоятельных людей, большей части принадлежащих технологическому бизнесу, и был в чистом виде Дюком Дюбуа, дружелюбным популяризатором науки из телевизора, у которого 4 миллиона подписчиков в Твиттере. Док Дюбуа прекрасно разбирался в своих слушателях. Он знал, что поднявшиеся с нуля техномагнаты любят поспорить, а аристократы из Пасадены этого, напротив, терпеть не могут, и что дамы из высшего общества не прочь выслушать лекцию, при условии, что она окажется забавной и недлинной. Он также знал, что единственная его задача – поднять гостям настроение, чтобы профессиональным фандрайзерам было потом легче иметь с ними дело. Он как раз направлялся к бару, чтобы взять еще бокал пино-нуар, целиком в роли Дюка Дюбуа, хлопая одних знакомых по плечу, стукаясь кулаками с другими, одаривая улыбкой третьих, когда мужчина рядом с ним вдруг громко охнул. Все разу повернулись в его сторону. Дюб испугался было, что в бедолагу угодила шальная пуля или что-то типа этого. Мужчина застыл в нелепой позе на одной ноге, его взгляд был устремлен вверх. Женщина рядом с ним тоже подняла голову и пронзительно завизжала. В этот момент Дюб и присоединился к миллионам людей, которые сейчас уставились в небо на темной стороне планеты в столь глубоком шоке, что отделы мозга, отвечающие за высшие функции наподобие речи, у них попросту отключились. Первое, что пришло ему в голову, учитывая, что дело происходило в пределах Большого Лос-Анджелеса, над соседними кварталами заметно подняли в воздух огромный черный экран, и замаскированный проектор демонстрирует на нем голливудские спецэффекты. Его никто не предупреждал о подобном трюке, однако кто знает, Это вполне могло оказаться причудливым гамбитом, рассчитанным на потенциальных жертвователей, или просто рядом снимали кино. Придя наконец в себя, он понял, что множество мобильников вокруг одновременно исполняют различные электронные мелодии, включая его собственный. Первый крик новорожденной эпохи. Айви Сяо, командир Изи, проводила большую часть времени в Торе. Во-первых, там располагался ее кабинет. А во-вторых, она переносила невесомость хуже, чем была готова признаться. Расстояние между Айви и Диной, одна на корме, другая на носу, рядом с Альматеей, многие воспринимали как символ глубоких различий между ними. Различий в действительности не существовавших. Контрастов, впрочем, хватало и без того, начиная с внешности. Айви была на 10 сантиметров выше волейбольного телосложения, а длинные черные волосы обычно заплетала в косу, которую прятала под воротник комбинезона. Уроженка Лос-Анджелеса и единственная дочь гиперответственных родителей, Айви, благодаря высоким баллам в школе, активной работе в физическом кружке и хорошо поставленной подаче, сумела пробиться в военно-морскую академию в Анаполисе, а по окончании защитить диссертацию по прикладной физике в Принстоне. Тут ВМФ потребовал от нее отслужить, наконец, срок, причитающийся в качестве оплаты за обучение. Научившись управлять вертолетом, Айви провела остальное время в космической программе, где быстро продвинулась по службе. Если большинство астронавтов, инженеры и ученые, приступали к основной работе только на орбите, Айви со своей подготовкой могла одновременно быть специалистом также и летным, то есть вести космический аппарат. Дни шаттлов давно миновали, и необходимости сажать крылатую машину на полосу уже не было. Однако задачи стыковки и маневрирования на орбите также идеально подходили для того, кто имел моторику летчика и математический ум профессионального физика. Список достоинств Айви был настолько внушителен, что человека, на которого подобное производило впечатление, мог и отпугнуть. Дина к таким не относилась, и ей было совершенно все равно. В результате недостаток субординации в ее отношениях с Айви кое-кто воспринимал как откровенное неуважение. Конфликт между двумя столь непохожими девушками подразумевал драматическую напряженность, которой в действительности и близко не было. Попытки как экипажа Изи, так и наземного персонала исцелить несуществующую язву неизменно забавляли обеих. Впрочем, когда на основе предлагаемых противоречий пытались плести интриги мадридского двора, становилось уже не так забавно. Через 4 часа после того, как Луна взорвалась, Дина, Айви и остальные 10 членов экипажа Международной космической станции собрались в банане, как называли неразделенный перегородками длинный участок Тора. Большей частью Тор был нарублен на сегменты, внутри которых мозг был в состоянии убедить зрение, что пол плоский, а направление силы тяжести постоянно. Длина банана, однако, позволяла понять, что пол здесь изогнут в виде дуги градусов 50. Сила тяжести на одном его конце тоже явно была направлена не так, как на противоположном. Соответственно, и стол для совещаний, тянувшийся через весь банан, тоже изгибался. Тем, кто входил в отсек с одного конца, казалось, что противоположный конец находится вверху, хотя движение в ту сторону не требовало никаких дополнительных усилий. Новички обычно боялись, что предметы по всей длине стола вот-вот покатятся в их сторону. Стены здесь были бледно-желтыми, стандартный набор аудио-видеоаппаратуры, чаще всего не слишком исправный. По замыслу должен был передавать изображение с Земли в режиме прямого включения, теоретически представляя возможность телеконференций с коллегами в Хьюстоне, на Байконуре или в Вашингтоне. Когда в А плюс 0.0.4, то есть спустя 0 лет, 0 дней и 4 часа после того, как агент разрушил Луну, началось собрание, не работало вообще ничего, так что у обитателей Изи нашлось несколько минут, чтобы пообщаться между собой, пока Фрэнк Каспер и Джибран Харун перетыкали разъемы, вбивали в компьютеры команды и попросту перезагружали все, что можно было перезагрузить. Фрэнк и Джибран сравнительно недавно прибыли на станцию и неосторожно дали понять, что разбираются в подобной технике, теперь на них все и ездили. Впрочем, обоим это занятие было явно интереснее болтовни. Первое, что услышала Дина, вплывая в комнату, — реликтовая сингулярность. Сила тяжести в Торе была около 1/10 от земной, так что войти было бы не совсем правильным термином. Главным способом передвижения здесь служили длинные прыжки, нечто среднее между ходьбой и полетом. Словосочетание это произнес Конрад Барт, немецкий астроном. Судя по тому, как все посмотрели на Айви, сидящую прямо напротив него, она единственная в банане, кто бы приблизительно понимал, о чем вообще речь. «То есть?» — сразу же уточнила Дина, что уже стало частью ее обязанностей. Остальные настолько благоговели перед Айви или настолько боялись показаться невеждами, что никогда не решились бы на вопрос. «Небольшая черная дыра». «А почему реликтовая?» «Большинство черных дыр образуется в результате коллапса звезд», — пояснила Айви. «Однако существует теория, что некоторые возникли вскоре после Большого взрыва. Вселенная была неоднородной, и среди неоднородностей могли быть настолько плотные области, что с ними тоже произошел гравитационный коллапс. Такие черные дыры не обязаны весить столько же, сколько звезды, и могут быть значительно меньше». «Насколько меньше?» «Не думаю, что существует нижний предел. Для нас важно, что такой объект может двигаться в пространстве, никак себя не проявляя, а при встрече с планетой пробить ее насквозь и выйти с другой стороны. Существовала даже теория, что реликтовой черной дырой был Тунгусский метеорит, но ее опровергли». Дина знала, что это такое, поскольку Тунгусский метеорит был одной из любимых тем отца. Чудовищный взрыв на совершенно пустом месте посреди Сибири сотню лет назад, поваливший миллионы деревьев. «Взрыв был там не слабый», — заметила она. «Но на Луну его вряд ли хватило бы». «Для Луны понадобилась бы дыра побольше и движущись побыстрее», — согласилась Айви. «Послушай, это же пока просто гипотеза». «И она уже улетела?» «Давным-давно, как пуля, прошедшая сквозь яблоко». Дину поразило, как спокойно они обсуждают явление подобного масштаба. С другой стороны, у них не было особого выбора. Эмоциями такое было попросту не объять. Кроме того, пока что все скорее напоминало спецэффект, словно в фильме с выключенным звуком. «А что теперь будет с приливами?» — спросила Лина Феррейра. Ей, как специалисту по морской биологии, естественно, было заинтересоваться этим вопросом. «Их ведь вызывало лунное тяготение». «Как и солнечная», — кивнула Айви с легкой улыбкой. «Вот потому-то станция и командовала она, а не Дина». Айви могла поправить другого ученого в присутствии десятка коллег, но сделать это так, чтобы исключить даже намек на обиду. «Отвечая на твой вопрос, как ни удивительно, с приливами мало что произойдет. Вся лунная масса осталась практически там же, где и была, просто в слегка расширившемся виде». Однако совокупный центр масс осколков находится на той же орбите, что и прежняя Луна. Таблицы приливов пересматривать не придется. Дина слушала с серьезной миной, но в душе получала огромное удовольствие от того, что Айви, несмотря на всю тревожность ситуации, в разговоре на научные темы сохраняет восхищенный тон юной отличницы. Потому-то Айви так и любили интервьюеры из СМИ. Дину в подобных случаях приходилось буквально вытягивать за уши из логова, которое она делила со своими роботами, да еще раз за разом напоминать, чтобы не забывала улыбаться. По голосу Айви всегда можно было понять, о чем речь. Когда она отдавала распоряжение или выступала с презентациями, в нем звучали отрывистые армейские нотки. Если же разговор заходил о науке, ее лицо словно раскрывалось, а речь приобретала почти китайскую напевность. «Когда ты вообще успела всего этого нахвататься?» Наконец поинтересовалась Дина, собрав сразу несколько испуганных или осуждающих взглядов, в которых ясно читалось, что с начальством так не разговаривают. «За каких-то 4 часа или сколько там прошло?» «Сама понимаешь, в соцсетях сейчас все забито комментариями, и в сухом остатке уже есть несколько вполне вменяемых дискуссий», — улыбнулась Айви. Экран монитора, подвешенный над одним концом длинного стола, вспыхнул синим. Потом на нем появилась эмблема НАСА. «То-то же», — пробормотал Джебран, проплывая бочком к своему стулу. Следом перед ними возникла хорошо знакомая обстановка зала управления полетом МКС в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Начальник экспедиции, сидя перед ними, водил пальцами по экрану айпада и, похоже, не подозревал, что камера включена. Через несколько секунд послышался звук открываемой двери. Начальник экспедиции, бывший военный, стремительно вскочил, развернулся направо и обменялся рукопожатиями с появившейся в кадре женщиной. Это была замглавы НАСА, второе лицо во всей организации и редкое гостье на подобных сеансах связи. Звали ее Аурелия Макки. В прошлом она принадлежала к отряду астронавтов, однако ее нынешний костюм больше подходил для Вашингтона, где Аурелия и проводила большую часть времени. «Связь есть?» — спросила она у кого-то за кадром. «Да», — откликнул сразу несколько голосов из банана. Аурелия вздрогнула от неожиданности. Сказать по правде, и она, и начальник экспедиции выглядели слегка не в себе, что не слишком удивляло. «Как там у вас дела?» — механически спросила Аурелия обычным деловым тоном, как если бы ничего не произошло. Это сработал автопилот, в то время как ее мозг пытался разобраться с обилием информации. Два или три голоса из банана ответили «в порядке», хотя слышалось и несколько нервных смешков. «Надеюсь, вы в курсе произошедшего». «Нам отсюда все отлично видно», — заявила Дина. Айви бросила на нее предупреждающий взгляд. «Тоже верно», — согласилась Аурелия. «Я бы с огромным удовольствием побеседовала с вами о том, что вы наблюдали и что обо всем этом думаете. Однако разговору, к сожалению, придется быть кратким». «Роберт?» Начальник экспедиции с трудом оторвал взгляд от айпада и выпрямился в кресле. «Мы ожидаем, что количество камней на орбите в ближайшее время возрастет». Он имел в виду осколки Луны. «Не слишком значительно, поскольку гравитация по-прежнему держит их вместе. Однако некоторые могут оторваться. Поэтому все полеты откладываются. А вам следует задраить переборки. Приготовьтесь к возможным попаданиям». Собравшиеся в банане молча слушали, перебирая в уме последствия услышанного. Им придется повысить меры предосторожности, разделив Изи на изолированные отсеки, так что разгерметизация одного не будет означать потерю воздуха всей станции. И пересмотреть много правил внутреннего распорядка. Биологическими экспериментами Лины, вероятно, придется пожертвовать. У роботов Дины тоже появился шанс отдохнуть. Аурелия повторила, глядя прямо в камеру. «Все полеты откладываются на неопределенный срок. К вам никто не летит. И от вас тоже». В банане все уставились на Айви. Чтобы сэкономить время при работе морзянкой, такие комбинации применяются вместо часто встречающихся при радиообмене фраз, вроде «перейдем на другую частоту». Правда, Q-коды, которыми пользовались Дина и Айви, не начинались с Q. Но трехбуквенные комбинации среди них были. Так прозвище «фигово наглая выскочка» прицепилась к Дине в частной школе, когда она чуть ли не на первой футбольной тренировке перехватила пас, отданный девице из Нью-Йорка. Айви же заслужила звание «правильный как гвоздь» в Анаполисе, отказавшись во время вечеринки на природе состязаться, кто кого перепьет. Возможности, заключенные в сценарии ФНВ против ПКГ, Дина и Айви вовсю использовали во время совещаний. Иногда они даже устраивали предсовещание, решая, как лучше разыграть свою карту на этот раз. Фраза «испортить такую мордашку» явилась результатом предпринятой Диной стрижки и докатилась до нее в результате совершенно невероятной комбинации мейлов по ошибке, отправленных всем адресатам сразу. Дина показала ее Айви, буквально задыхаясь от восторга, и они единогласно удостоили ИТМ место в своей таблице кодов. «Я забыла», произнесенная на выдохе испуганным детским голоском, служила заменой «Ой, я совсем забыла подправить макияж», дословная цитата из одной насовской пиарщицы. КИН стало следствием язвительной переписки между Айви и НАСАвским менеджером, который, получив от Айви очередной отчет, подверг ее критике за почти патологическое пристрастие к ненужным аббревиатурам. Айви слегка удивилась, поскольку в документе НАСА аббревиатурой или сокращением было едва ли не каждое второе слово. Когда она попросила разъяснений, ответ состоял в том, что ее аббревиатуры контринтуитивны и неудобно читаемы. Название «Звездный лагерь» — Айви и Дина ездили туда подростками, хотя и не в одной смене — относилось у них как к Изи, так и целиком к НАСАвской субкультуре пилотируемых полетов. «И как ты теперь все объяснишь материнскому организму?» Поинтересовалась Дина, пока Айви рылась в своем контейнере в поисках текилы. Айви застыла на мгновение, потом выудила бутылку и взмахнула ей в сторону Дины, словно намереваясь огреть ее по голове. Дина даже не дернулась, и бутылка плавно остановилась в нескольких сантиметрах от цели. «Что-то не так? Неужели моя свадьба до такой степени принадлежит морг, что первая твоя мысль, а что она теперь скажет?» Дину бросила в жар. «Ладно, проехали», — пожала плечами Айви. «Ты забыла». «Про макияж». «Прости, малыш, я только хотела сказать, все равно ведь вы с Кэллом поженитесь, и все у вас будет замечательно». «Но морг, конечно, придется не сладко», — кивнула Айви, разливая текилу в маленькие пластиковые мензурки. «Ей теперь все заново планировать». «По-моему, тут она будет в своей стихии», — заметила Дина. «В хорошем смысле, если что». «Целиком и полностью». «За морг?» «За морг». Дина и Айви чокнулись мензурками и глотнули текилы. Одним из бесплатных преимуществ Стора было то обстоятельство, что жидкость здесь можно было просто пить, а не всасывать через трубочку. Питье при пониженной гравитации тоже представляло определенную сложность, но тут они давно успели натренироваться. «А твоя-то семья как? От Руфуса что-нибудь было?» — спросила Айви. «Папа жаждет получить свежие, еще даже не обработанные файлы Конрада. Он читал в интернете про его широкоугольный инфракрасный телескоп и рассчитывает удовлетворить свое любопытство насчет той штуки, которая врезалась в Луну. Будешь их ему передавать морзянкой?» «У него интернет есть. Он уже создал пустую папку в дропбоксе. А когда я вышлю файлы, он опять станет ворчать насчет налогов. Дескать, федеральное правительство слишком разрослось. Дай папе волю, он его урежет как раз до того размера, чтобы остатки можно было затоптать насмерть шахтерскими ботинками». Люди, однако, привыкли к более упорядоченному знанию, когда все можно найти в Википедии. Всякий раз, когда в небе происходило что-нибудь необычное, у них возникает ощущение, что астрономы не вполне компетентны или, как минимум, не справляются со своими обязанностями. А происходит такое каждый день, но обычно видят его лишь сами астрономы, так что это остается своего рода внутрицеховой тайной. Однако в совсем уж очевидных случаях, наподобие падения метеорита, телефон Дюка Дюбуа начинал петь. Пение это, как правило, предвещало выступление на различных ток-шоу, где в числе прочего у него станут спрашивать, почему астрономы не предсказали метеорит. Они что же, не знали, что он на подлете? И не следует ли отсюда, что на деле все эти умники ни на что не годятся? В таких случаях, на удивление, хорошо работает покаянный вид, и если его не обрывали слишком рано, Дюб обычно даже успевал вернуть, что здесь от правительства требуется дополнительное финансирование. Обывателю могут быть безразличны звезды Вольфа Рейна в скоплении пяти близнецов, но ему вполне очевидно, что от падающих на голову раскаленных камней лучше бы поберечься. Дюб говорил о разрушении Луны, избегая слова «взрыв». Термин уже начал набирать популярность в Твиттере, даже обзавелся хэштегом. Впрочем, независимо от названия, это было вовсе не какое-нибудь там падение метеорита. Казалось бы, и объяснений требовалось побольше. Однако объяснений-то пока и не было. С метеоритами все было просто. В космосе полно камней, неразличимых в телескоп. Иногда они могут входить в атмосферу и падают на Землю. Но ни одно известное астрономическое явление не могло разрушить Луну. Док Дюбуа, который провел большую часть недели перед камерами, подчеркивал это при всякой возможности и в начале каждого выступления честно заявлял, что причину не знает ни он сам, ни любой другой астроном. Этим он сразу бил в самую точку. А потом смещал угол зрения, заявляя: «И это поразительно!» По существу, это самое поразительное научное событие за всю историю человечества. Событие грозное и пугающее, однако следует отметить, что в результате никто не погиб, если не считать нескольких водителей, вертевших головой так, что слетели с дороги или врезались в машину впереди. В А плюс 0.4.16, через 4 дня и 16 часов после разрушения Луны, от утверждения «никто не погиб» пришлось отказаться. Метеорит, почти наверняка осколок Луны, вошел в атмосферу над Перу. 20-мильная траектория, вдоль которой в домах повылетали стекла, завершилась прямым попаданием в ферму, где проживало небольшое семейство. Основной текст выступлений от этого не изменился. Давайте рассматривать все как научное явление. И начнем с того, что нам уже известно. Здесь ему на помощь приходил сайт прямой трансляции «Небесное тело», ранее известное как «Луна.ком», который в режиме реального времени передавал картинку в высоком разрешении. При первой же возможности в ходе интервью док Дюбуа вызывал сайт на экран и начинал описывать свои наблюдения за облаком осколков. Процесс наблюдения действовал на зрителей успокаивающе. Итак, Луна раскололась на 7 крупных обломков, естественно, получивших в совокупности название 7 сестер, и на бесчисленное множество осколков поменьше. Крупные обломки со временем обрели собственные имена, большинство при участии Дюка Дюбуа. Он старался выбирать имена описательные и не страшные, поскольку такие названия, как Немезида, Мордор или Молот Тора, ничего хорошего не сулили. Вместо этого в небе появились картошка, волчок, желудь, персиковая косточка, ковш, толстяк и фасолина. Дюк Дюбуа показывал каждую из сестер, обращая внимание аудитории на то, как они движутся. Движение обломков можно было полностью описать в рамках ньютоновской механики. Каждый притягивался к остальным с силой, зависящей от массы и расстояния. Все легко моделировалось на компьютере. Объекты в облаке были надежно связаны между собой гравитационными силами, а те слишком быстрые и мелкие осколки, которых это не касалось, давно уже разлетелись. Остальное плыло по орбите бесформенной кучей щебня. Время от времени камни сталкивались, со временем куча станет плотнее, и Луна начнет формироваться заново. Во всяком случае, такова была общепринятая теория до звездной вечеринки, состоявшейся посреди кампуса Калифорнийского технологического в А плюс 0.7.0, ровно неделю спустя. Обычно звезды и вечеринки устраивают на вершинах, где видимость получше, однако гигантские камни неподалеку от Земли были видны так хорошо, что тащить всех в горы не имело смысла. Это сработало бы против самой идеи вечеринки, которая как раз и заключалась в том, чтобы как можно больше далеких от науки людей в непринужденной обстановке понаблюдали в телескоп за небесными телами. Лужайку Бекман-Молл окружили желтые школьные автобусы, между ними тут и там припарковывались фургоны местных и федеральных телеканалов, выставившие мачты антенн, чтобы вести прямой репортаж. На фоне зеленой лужайки, установленной телескопами всех видов и размеров, в кругах света расположились телеведущие. Гостям предлагали тоненькие колоды из 7 карт, на которых были в разных ракурсах изображены крупные обломки с указанием имени. Детям в школах раздали листки с заданиями, от них требовалось рассмотреть каждый обломок в телескоп, сделать в листке отметку и записать рядом свои наблюдения. Само собой, большая часть телескопов была направлена на 7 сестер. Однако группа зрителей следила в бинокле или просто невооруженным глазом за темной частью неба в надежде увидеть метеорит. По состоянию на день 7 в атмосферу уже вошло несколько сотен. во всяком случае достаточно заметных. Большая часть сгорела в верхних слоях. Раз 20 метеориты прочертили через небо яркую дугу, освещая Землю под собой странным голубоватым светом, и вызвали громкую ударную волну. Штук 5 врезалось в Землю с более или менее тяжкими последствиями. Однако жертв все еще оставалось существенно меньше, чем погибших от нападения акул или удара молнии. Числа сами по себе на уровне статистического шума. Вечер проходил по плану. Дюб, сам вырастивший 3 детей, давно уже понял, что любому событию, в организации которого активно участвуют учителя начальных школ, в плане логистики и управления людскими потоками успех гарантирован. Поэтому он вполне мог позволить себе расслабиться и быть просто дюком, подписывать для детей карточки с изображениями 7 сестер и время от времени переключаться в режим доктора Харриса, если навстречу попадался коллега-астроном. За вечер он 3 столкнулся с одной и той же учительницей начальных классов по имени мисс Инохоса и влюбился. Что было крайне необычно, он ни в кого не влюблялся уже 12 лет, 9 из которых был в разводе. Шок оказался в некотором роде сравним с шоком от распада Луны. Дюк попытался справиться с ним тем же способом, а именно посредством научных наблюдений. Рабочая гипотеза состояла в том, что в результате разрушения Луны он снова помолодел, а роговевшие слои эмоциональных мозолей отпали с его души, а обнажившееся сердце, розовое и чувствительное, было готово покориться первой же встречной привлекательной женщине. Он как раз беседовал с Амелией, выяснилось, что ее зовут Амелия, когда по лужайке порывом ветерка пронесся негромкий ропот, заставивший всех поднять голову. 2 крупных обломка, ковш и фасолина, двигались навстречу друг другу. Подобные столкновения уже случались, точнее говоря, они случались постоянно. Но вид 2 огромных глыб, сближавшихся столь стремительно, был необычным и обещал яркое зрелище. Дюб попытался унять внезапное беспокойство, быть может, обусловленное его встречей с Амелией, или же просто естественный трепет, который человек в здравом рассудке невольно испытывает, когда прямо у него над головой вот-вот столкнутся 2 гигантские скалы. Кстати, радовало уже то, что люди стали воспринимать поведение роя обломков у себя над головой как разновидность спортивного зрелища. Смотреть на него с восхищением, а не с ужасом. Острый край ковша врезался в выемку, давшую фасолине имя, и расколол ее пополам. Разумеется, все произошло беззвучно и словно в замедленном воспроизведении. «И их осталось 8», — провозгласила Амелия. Повинуясь педагогическому инстинкту, она отвернулась от Дюба к своему выводку из 12 школьников. «Что же случилось с фасолиной?» — громко спросила Амелия по-учительски, высматривая поднятые руки, выбирая, кого же вызвать. «Кто нам скажет?» Дети уныло молчали и вообще имели довольно тоскливый вид. Амелия подняла над головой карту с фасолиной и разорвала ее надвое. Доктор Харрис уже шагал к машине. В кармане зазвонил мобильный, и он от неожиданности чуть не врезался в школьный автобус. Что с ним такое? Кожу на голове кололо, и он вдруг осознал, что это волосы пытаются встать дыбом. Экран телефона сообщил, что звонит коллега из Манчестера. Дюб отменил вызов и обнаружил перед собой форму ввода нового контакта, который только что создал для Амелии. Ее снимок, не более чем силуэт на фоне телевизионных прожекторов, и номер телефона. Он нажал на кнопку «Подтвердить». Такое покалывание кожи на голове он однажды уже чувствовал, когда во время сафари в Танзании случайно обернулся и вдруг обнаружил, что за ним с интересом наблюдает стая гиен. Однако испугала его не сама стая. И гиен, и более опасных хищников там было полно. Дело было скорее во внезапном осознании собственной беззащитности, того, что он смотрит совсем не туда, пока настоящая опасность ходит кругами у него за спиной. Он потратил целую неделю, пытаясь решить увлекательную научную загадку, отчего взорвалась Луна. Это было ошибкой. Надо перестать задаваться вопросом, что случилось, и начать говорить о том, что должно случиться. объявил доктор Харрис, адресуясь к президенту Соединенных Штатов, советнику президента по науке, председателю комитета начальников штабов и примерно половине кабинета министров. Было заметно, что президент от этого не в восторге. Джулия Блис Флаерти. На данный момент около года в должности. Председатель КНШ кивнул, однако президент Флаерти смотрела из-под лобья. И вовсе не потому, что в глаза ей светило сквозь окно яркое солнце Кэмп Дэвида. Она подозревала, что он что-то задумал. Будет сваливать на кого-то вину, продвигать какой-то потаенный замысел. «Продолжать», — потребовала она, потом вспомнила о манерах и добавила: «Доктор Харрис». «Четыре дня назад на моих глазах раскололась надвое фасолина», — сказал Дюк. «Семь сестер превратились в восемь. За это время еще одно столкновение чуть не раздробило волчок. Если бы в результате столкновений мы избавились от этих дурацких имен, — заметила президент, — я была бы скорее рада». «Мы еще избавимся», — сообщил Дюк. «Пока что зададимся вопросом, сколько осталось жить волчку и какие из этого следуют выводы». Он щелкнул кнопкой на пульте и вывел на экран слайд. Все повернулись к экрану, и Дюк испытал некоторое облегчение от того, что президент больше не сверлит его взглядом. На слайде были изображения катящегося под гору снежного кома, бактериальной культуры в чашке Петри, грибовидного облака и еще нескольких, вроде бы не связанных между собой, явлений. «Какова связь между этими процессами?» — спросил Дюк и сам ответил. «Их рост экспоненциален. Это слово сплошь и рядом употребляется, чтобы сказать, что-то растет очень быстро. Однако у него есть и строго математическое значение. Речь о процессе, который происходит, так сказать, чем быстрее, тем быстрее. Взрывной рост населения, ядерная цепная реакция, снежный ком, который растет тем стремительнее, чем больше уже вырос». Он переключился на следующий слайд, на котором были графики экспонент, затем на изображение восьми осколков Луны. «Пока Луна была одним объектом, вероятность столкновения равнялась нулю». «Потому что сталкиваться было не с чем», — пояснил Пит Старлинг, советник по науке. Президент кивнула. «Благодарю вас, доктор Старлинг. Если кусков два, то да, появляется возможность и столкновения. И чем больше кусков, тем больше вероятность, что один из них врежется в другой. Но что произойдет при столкновении?» Дюк нажал кнопку и воспроизвел ролик, запечатлевший разрушение фасолины. «То, что иногда, хотя и не всегда, они распадаются надвое. Это означает, что кусков становится больше. 8 вместо 7. А раз объектов больше, то больше и вероятность столкновения». «Экспоненциальный процесс», — кивнул председатель КНШ. «4 дня назад я осознал, что перед нами все признаки экспоненциального процесса», — согласился Дюк. «А к чему они ведут, нам известно». Президент Флаерти все это время не сводила с него глаз, однако сейчас отвлеклась на Пита Старлинга, который драматически повел рукой снизу вверх, словно очерчивая хоккейную клюшку. «Когда график экспоненты проходит через изгиб», — продолжил Дюк, — «это действительно похоже на хоккейную клюшку. А результат ничем не отличается от взрыва. Хотя для нас то же самое может выглядеть как постепенный медленный рост. Все зависит от временного параметра, то есть от скорости экспоненциального процесса и от нашего человеческого восприятия этой скорости». «Так что, возможно, ничего не произойдет?» — уточнил председатель КНШ. «Возможно. Для того, чтобы 8 кусков превратились в 9, потребуется сотни лет», — кивнул Дюк. «Однако 4 дня назад у меня возникло беспокойство, что речь все-таки о взрывообразном процессе. Так что мы, я и мои аспиранты, уселись за компьютерные расчеты и построили математическую модель, чтобы оценить временные масштабы». «И к каким выводам вы пришли, доктор Харрис? Поскольку вы, надо полагать, пришли к выводам, иначе бы вас здесь не было?» «Хорошая новость заключается в том, что Земля обзаведется великолепной системой колец, не хуже, чем у Сатурна. Плохая новость — этот процесс породит много мусора». «Иными словами, — продолжил за него Пит Старлинг, — осколки Луны будут сталкиваться до бесконечности в процессе разрушения и становясь все меньше и меньше, пока не превратятся в систему колец. Однако часть камней при этом упадет на Землю и может натворить бед. И вы готовы сообщить мне, доктор Харрис, когда все это произойдет? И сколько времени займет весь процесс?» — спросила президент. «Мы продолжаем собирать данные и уточнять параметры модели», — сказал Дюк. «Так что теперешние оценки могут ошибаться вдвое, если не втрое. С экспонентами в этом смысле непросто. Но пока что для меня все выглядит вот так. Он вывел на экран очередной график. Синяя кривая, медленно, но верно ползущая вверх. Временной интервал составляет примерно от года до трех лет. В течение этого времени количество столкновений, как и количество осколков, будут постепенно расти. «Что такое СФБ?» — сразу же спросил Пит Старлинг. Эти буквы значились рядом с вертикальной осью графика. «Скорость фрагментации болидов», — ответил Дюб. «То, как быстро образуются новые осколки». «Это что, общепринятый термин?» — требовательно уточнил Пит. Тон его, впрочем, был скорее нервозным, чем открыто враждебным. «Нет», — сообщил Дюб, — «это я его придумал. Вчера, пока летел в самолете». Он чуть было не добавил что-то в духе «я имею право вводить новую терминологию», но решил, что совещание еще только началось, и есть смысл быть повежливей. Его ответ заставил Пита умолкнуть, хотя и неизвестно, надолго ли. И Дюб попытался восстановить утраченный был ритм презентации. «Метеориты будут падать все чаще и чаще. Некоторые приведут к значительным разрушениям. Но в целом жизнь не слишком изменится. Однако затем он нажал на кнопку, и кривая на графике, сделавшись белой, резко устремилась вверх. Мы станем свидетелями явления, которое я назвал «белые небеса». Все произойдет за несколько часов, максимум несколько суток. Система огромных планетоидов, которую мы наблюдаем сейчас, перемерит себя в огромное количество значительно более мелких объектов. Это будет похоже на белое облако, которое быстро распространится и заполнит собой все небо. Еще нажатие кнопки, кривая на графике устремилась к новым высотам. Теперь она стала красной. Через сутки или двое после белых небес начнется то, что я назвал каменным ливнем, поскольку на орбите останутся не все осколки. Некоторые упадут на Землю. Дюб выключил проектор. Вообще-то так не принято, но в результате зрители словно очнулись от слайдового гипноза и посмотрели на докладчика. Правда, секретари и порученцы у дальней стены так и не оторвались от экранов своих телефонов, но это как раз было неважно. «Говоря некоторые», — уточнил Дюб, — «я имею в виду триллионы». Никто не проронил ни слова. «Земля подвергнется метеоритной бомбардировке такой силы, которой она не испытывала с глубокой древности, когда Солнечная система только формировалась», — продолжил Дюб. «Вы видели яркие следы, которые последнее время оставляют в небе метеоры. Их будет столько, что они сольются в сплошной огненный купол, и все, что окажется под ним, тоже воспламенится. Вся земная поверхность будет стерилизована. Ледники вскипят и испарятся. Уцелеть сможет только тот, кто окажется вне атмосферы, поднявшись в космос, либо зарывшись под землю». «Что ж, если так, это действительно плохие новости», — произнесла президент. Некоторое время, может, минуту, может, и все пять, присутствующие сидели молча, переваривая услышанное. «Мы применим оба способа», — прервала, наконец, молчание президент. «Космический и подземный. Второй, очевидно, будет проще». «Да». «Мы немедленно займемся строительством бункеров для...» Президент прикусила язык, почувствовав, что фраза выйдет неполиткорректной. «Для того, чтобы люди могли в них укрыться». Дюб ничего не сказал. «У меня немало интендантский опыт», — заговорил председатель КНШ. «Доктор Харрис, я привык мыслить снабженческими категориями. Я хочу знать, сколько припасов нам потребуется под землей? Мешков картошки и рулонов туалетной бумаги в пересчете на одного обитателя бункера. Иными словами, мой вопрос означает следующее. Сколько продлится каменный ливень?» «По моим оценкам, от 5 до 10 тысяч лет», — ответил Дюб. «Никто из вас никогда не ступит на твердую землю, не обнимет любимых, не вдохнет полной грудью воздух родной планеты», — объявила президент. «Судьба, которой не позавидуешь. Однако она намного лучше той, что ждет 7 миллиардов человек, которым некуда деться с Земли. Ваш поезд ушел. С этого момента корабли будут запускаться на орбиту, но в ближайшие 10 тысяч лет ни один не приземлится обратно». 12 мужчин и женщин в банане слушали молча. Как и в случае разрушения Луны, новость была слишком огромной, чтобы ее воспринять, слишком всеобъемлющей, чтобы оставить место для человеческих чувств. Так что Дина сосредоточилась на мелочах. Например, как, однако, JBF, то есть госпожа президент, чертовски хорошо годится именно для подобного рода занятий. «Доктор Харрис», — начал астроном Конрад Барт. «Госпожа президент, прошу прощения, нельзя ли сделать так, чтобы доктор Харрис вернулся в кадр?» «О, разумеется», — ответила Джулия Блис Флаерти и нехотя сместилась в сторону, уступая место более массивной фигуре доктора Харриса. Дина подумала, что по сравнению с известной всей планете телеперсоной, тот как-то увял и ссохся. Потом вспомнила, что он рассказал им несколько минут назад, и сама устыдилась таких мыслей. Каково это, единственному на Земле понимать, что планета обречена? «Да, Конрад. Дюб, я не стану спорить с твоими вычислениями, однако подвергались ли они независимой проверке? Не может быть такого, что в них укралась элементарная ошибка? Десятичная запятая не на месте или что-нибудь вроде того?» «Наши разведслужбы сообщают, что, судя по данным перехвата, китайцы обнаружили то же самое примерно сутки назад», — вмешалась президент. «Англичане, индийцы, французы, немцы, русские, японцы. Везде ученые приходят к более или менее похожим выводам». «Два года?» — вырвалось у Дины. Голос ее прозвучал надломно и хрипло. «А потом? Белые небеса?» «Похоже, все ученые сходятся на этой цифре», — ответил доктор Харрис. «25 месяцев плюс-минус 2». «Понимаю, как вы потрясены», — снова перебила его президент, «но я хотела, чтобы члены экипажа МКС узнали об этом всем в числе первых, поскольку вы мне нужны. Мы, народ Соединенных Штатов и люди Земли, нуждаемся в вас». «Для чего?» – спросила Дина. Вообще-то она не имела никакого права говорить от имени 12 человек экипажа. Для этого существовала Айви. Но Дине хватило одного взгляда, чтобы понять. Айви сейчас не до этого. «Мы начинаем переговоры с нашими партнерами из других космических держав о создании ковчега», – ответила президент. «Хранилище всего генетического материала Земли. На то, чтобы его построить, у нас есть 2 года. За эти 2 года мы отправим на орбиту столько людей и оборудования, сколько сможем. Изи станет ядром будущего ковчега». Как ни абсурдно, услышав, что президент назвала МКС неофициальным прозвищем, Дина почувствовала легкий укол раздражения. Впрочем, она прекрасно понимала, в чем тут дело. Все-таки достаточно долго общалась с насовскими пиарщиками. Технологии срочно требовалось очеловечить, дать всему милые и уютные имена. Перепуганным, знающим, что они скоро умрут детям внизу, будут показывать бодрые видео о том, как Изи перенесет наследие мертвой планеты сквозь каменный ливень. Дети возьмут фломастеры и станут рисовать Изи, Тор в виде нимба и огромный камень на заднице. А стычковый узел на боку русского служебного модуля «Звезда» сойдет за улыбающуюся рожицу. Айви наконец открыла рот и заговорила. 2 недели назад она заметно расстроилась, узнав, что свадьбу придется отложить. Теперь ей сообщили, что ее жених, капитан первого ранга ВМФ США Кел Бланкеншип, живой труп, что она никогда за него не выйдет, никогда не обнимет его и даже не увидит, кроме как по видеосвязи. И что то же самое относится ко всем ее близким. Сейчас Айви выглядела слишком пришибленной. «Госпожа президент», — произнесла она напевно, — «вам без сомнения известно, что станция способна принять очень ограниченное количество дополнительного персонала. Думается, здесь есть что обсудить». «Простите, госпожа президент, могу я ответить?» — вмешался доктор Харрис. Дина успела заметить, как глаза президента сверкнули, а на ее лице мелькнуло шокированное выражение. Президента Соединенных Штатов перебили. Оттерли в сторону. У женщины, пробившейся на самую вершину, надо полагать, именно в этой области нервные окончания имели особую чувствительность. Только все было не совсем так. Вопрос, который задала себе JBF, был не «как он посмел меня перебить?» «Только потому, что я женщина?» Время таких вопросов уже прошло. Вероятно, она спрашивала себя: «Неужели пост президента США уже ничего не значит?» «Лина, вы здесь?» – спросил доктор Харрис. «Будьте добры, разверните камеру так, чтобы...» «Ага, вот вы где. «Лина, я читал ваши работы о групповом поведении карибских рыб. Классные статьи!» «Не знал, что подводный мир вас тоже интересует», — откликнулась Лина Форейра. «Благодарю вас». «Странное существо — человек», — подумала Дина. «В такой момент и подобные разговоры». «А видео просто поразительное. Рыбы движутся плотной стаей, пока не встретят хищника. В этот момент в сердце стаи образуется отверстие, и хищник проходит насквозь, так и не поймав ни одной рыбы. Мгновение спустя — вновь единое целое. На самом деле пока еще ничего не решено, но вы хотите использовать роевое поведение для ковчега? Проект, который мы рассматриваем, называется «Облачный ковчег», — снова вступила в разговор президент. «И да, вы все поняли правильно. Вместо того, чтобы сложить все яйца в одну корзину...» «Яйца и сперматозоиды», — пробормотал своим лангширским акцентом Джебран так тихо, что никто, кроме Дины, его не услышал. «Мы воспользуемся распределенной архитектурой». JBF подчеркнула последние слова чуть больше, чем следовало. Можно было заподозрить, что она сама впервые их услышала минут 10 назад. «Каждый из кораблей облачного ковчега будет в определенной степени независим. Как мне объяснили, производство поставят на конвейер и станут запускать их в космос с максимально возможной частотой. Они образуют вокруг Изи подобие роя. В безопасной ситуации они будут соединяться друг с другом, словно детали конструктора, и люди смогут свободно переходить с корабля на корабль. Но как только приблизится метеорит, жух!» Она растопырила пальцы, ногти, покрытые багровым лаком, устремились в рассыпную друг от друга. «А сама Изи?» – подумала Дина. Ей хватило рассудка, пока не озвучить этот вопрос. «Чтобы к этому подготовиться, для всех вас найдется работа. Поэтому я попросила директора присутствовать на телеконференции». Она имела в виду Скотта Спалдинга, директора НАСА. «Я передаю слово Спарке, который ведет каждого в курс дела. Как вы понимаете, у меня есть и другие неотложные заботы, так что на сегодня я вынуждена с вами распрощаться». 12 человек в банане пробормотали положенные в данном случае слова благодарности, что позволило президенту покинуть конференц-зал, из которого была организована передача. Кто-то принялся вертеть камеру, пока в ее поле зрения не оказался Скотт Спалдинг. Тот успел где-то раздобыть приличный пиджак, однако галстука на нем не было и, вероятно, уже никогда в жизни не будет. В молодости Спарки должен был участвовать в полете Аполлона, отмененном в ходе бюджетных сокращений в начале 70-х. Отряд астронавтов он не покинул, а за время последующего перерыва в полетах сумел защитить диссертацию. Невезение продолжилось. Полет Спарки на Skylab тоже отменился, поскольку станция преждевременно вошла в плотные слои атмосферы. Его упорство, наконец, принесло плоды в 80-х, когда после ряда миссий на шаттлах он сделался кем-то вроде гроссмейстера корпуса астронавтов, однако способного чинить солнечные батареи и цитировать наизусть Райнера Марию Рильке. Следующие лет 20 он работал в различных техностартапах, успешных и не очень, а директором НАСА стал не так давно в процессе малоприятной реорганизации агентства. Большинство находившихся в банане считали его неплохим парнем, пусть и немного себе на уме, и в целом рассчитывали, случись серьезная нужда, на его поддержку. Трудно сказать, какие именно строки Рильке, по мнению Спарки, отвечали нынешнему моменту, но когда камера развернулась и автоматически сфокусировалась на его одутловатом морщинистом лице, на мгновение возникло впечатление, что он сейчас и впрямь изречет цитату. Потом Спарки встряхнулся и уставился светло-голубыми глазами прямо в объектив. «Слов у меня не хватает, поэтому сразу к делу. Айви, командование остается на тебе. Никого лучше у меня нет. Твоя задача – руководить происходящим наверху, держать связь с землей, сообщать нам о ваших потребностях и проблемах. Если помимо этого тебе вдруг окажется нечем заняться, дай мне знать, и я подберу тебе хобби». И он подмигнул. Затем Спарки прошелся по всему списку. Фрэнк Каспер, инженер-электронщик из Канады, и Спенсер Грейнстафф, американский специалист в области телекоммуникаций, чье присутствие на станции было, по всей видимости, связано с разведкой, должны были развернуть сетевую инфраструктуру, необходимую для деятельности облачного ковчега. Джебран, техник по обслуживанию научной аппаратуры, на которого в любом случае постоянно сыпались такого рода задания, предавался им в помощь. Федор Пантелеймонов, седовласый специалист по работам в открытом космосе, и Зиг Питерсон, пилот американских ВВС, больше похожий на юношу, но тот же проведший не одну смену в скафандре, начинали готовиться к прибытию новых модулей, которые, как их заверили, будут разработаны и изготовлены с нехарактерной для НАСА скоростью и начнут прибывать меньше, чем через месяц. Дине такой оптимизм показался смехотворным, пока она не вспомнила, что на это будут брошены практически все земные ресурсы. Конрада Барта попросили задержаться после совещания для беседы с Дюбом. Было очевидно, что его задача – перенацелить все до одного астрономические приборы на борту на обнаружение представляющих угрозу камней. Эту тему явно никто не желал обсуждать в подробностях. Какого бы размера ни попал осколок в Изи, все будет кончено. В этом смысле особого предмета для обсуждения действительно не было. Представители биологических наук включали в себя Лину Феррейру, австралийку Маргарет Коллан, изучавшую влияние космических полетов на человеческий организм, и Дзюна Уэду, японского биолога, который проводил эксперименты по влиянию космического излучения на живую ткань. В общем смысле к ним можно было отнести и Марко Альдебаранди, итальянского инженера, чья работа имела более практический характер и заключалась в поддержке системы жизнеобеспечения, без которых все они бы долго не протянули. Из этой четверки Лина имела особый статус, поскольку за ее плечами были исследования роевого поведения. На станции она занималась совсем другим, однако сейчас должна была стряхнуть пыль со своих прежних умений и сделать их своей основной профессией. Спарки выдал ей карт-бланш на то, чтобы забиться куда-нибудь в укромный уголок и какое-то время загружать в мозг статьи по теме, пока она полностью не войдет в курс последних достижений. Маргарет и Дзюну приказали забыть про абстрактные научные задачи и под руководством Марка готовить Изи к значительному приросту населения. 11 человек из 12. К Дине Спарки за это время не обратился ни разу. Она никогда не чувствовала себя на совещаниях особо уютно и каждый раз, занимая место в конференц-зале, испытывала желание сделать вид, будто ее здесь нет. Поскольку Дина полностью отдавала себе в этом отчет, желание это превратилось в своего рода самоисполняющееся пророчество. Так было всегда. Наступающий конец света ничего не поменял. Пока Спарки шел по списку, объявляя каждому по очереди, чем они будут заниматься в предстоящие недели, Дине казалось, что всеобщее внимание все больше и больше сосредотачивается на ней, именно потому, что ей-то до сих пор никакого внимания не уделили. Когда прозвучали имена Маргарет, Дзюна и Марко, стало ясно, что в списке Спарки Дина последняя, и у нее осталось время подумать о том, что это означает, пока они получали свои инструкции. Поскольку Дина была Диной, она в первый миг предположила, ее задание настолько важное, что его приберегли напоследок. Однако к тому времени, когда Спарки наконец произнес ее имя, она успела прийти к прямо противоположному выводу. Сердце ее отчаянно колотилось, кончики пальцев кололо, во рту пересохло. «Дина», — начал Спарки, — «ты у меня самая незаменимая». Она прекрасно поняла, что это означает на бюрократическом языке. Будь у нас такое право, мы бы просто выкинули тебя за борт. У тебя уникальный набор квалификаций, и мы все ценим твое отношение к работе. До сих пор он ничье отношение к работе даже словом не упомянул. Как мы понимаем, добыча ископаемых на астероидах, которые ты посвятила свою карьеру, долговременный проект. Однако сейчас все мы решаем краткосрочные задачи. Это мне ясно. Твое задание. Помогать Айве и приглядываться, где твои великолепные умения будут полезны остальным. У Федора и Зика всего по две руки для работы в открытом космосе. Могут твои роботы им пособить? «Если вдруг потребуется резать железо, они справятся просто замечательно», — хмыкнула Дина. «Вот и хорошо», — кивнул Спарки, пропустив весь заряд сарказма мимо ушей. В уме он уже закончил беседу с ней и пережидал несколько мгновений, полагающихся на ничего не значащие шутки, чтобы потом перейти к отдельному совещанию с Дюбом и Конрадом. Дину это задело. Только разве может она позволить себе эмоции в такой момент? Возможно, дело в том, что для эмоций имеется веская причина. Она уже открыла рот, чтобы попрощаться со Спарки, и передумала. «Минутку. Я не спорю с тем, что вы сказали насчет краткосрочных задач. Я все прекрасно понимаю. Но если я, вернее, когда этот облачный ковчег заработает, вы ведь сами знаете, какая следующая цель?» Спарки такой ответ не обрадовал. Но он скорее удивился, чем осерчал. «И какая же?» «Людям надо где-то жить. Поскольку поверхность Земли будет выжжена, жилище придется строить на орбите из того материала, до которого удастся дотянуться, то есть из астероидов, в которых благодаря агенту недостатка не будет». Спарки закрыл лицо ладонями. Шумно выдохнул и около минуты сидел неподвижно. Когда он убрал руки, Дина увидела слезы у него на глазах. «Перед совещанием я написал полдюжины прощальных писем семье и друзьям и собираюсь продолжить после совещания. Список у меня длинный. Хорошо, если я успею дойти до половины еще до того, как получателей убьет каменный ливень. Я это к тому, что мысли у меня сейчас как у ходячего мертвеца. Кем я в сущности и являюсь? Но это как раз и неправильно. Я должен был сам подумать о том, о чем подумала ты. О будущем, на которое ты и немногие другие можете уповать, если все остальное сработает. По-вашему, я уповаю именно на такое будущее?» Спарки поморщился. «Я не в том, что ваше будущее прекрасно, но, по крайней мере, о нем есть смысл думать. И я с тобой сейчас не спорю. Только что я могу для тебя сделать?» «Просто прикройте меня», — ответила Дина. «Не дайте им закрыть проект. Разобрать моих роботов на запчасти. Вы хотите, чтобы сейчас я занялась чем-то другим? Я не против. Но к тому времени, как с белых небес схлынет каменный ливень, у облачного ковчега должна быть вменяемая программа по переработке астероидов. Иначе у человечества нет никаких шансов пережить на орбите несколько тысячелетий». «Я прикрою тебя, Дина, чего бы мне это ни стоило», — кивнул Спарки, машинально бросив взгляд в сторону двери, через которую ранее вышла президент. Среди 12 человек экипажа Международной космической станции был лишь один русский – подполковник Федор Антонович Пантелеймонов. За плечами 55-летнего ветерана было 6 орбитальных полетов и 18 выходов в открытый космос. И он слыл серым кардиналом отряда космонавтов. Такая ситуация была довольно необычной. В ранние годы, когда экипаж МКС в среднем состоял из 6 человек, в норме среди них было как минимум 2 космонавта. Проект «Амальтея» и «Тор» расширили максимальную вместимость станции до 14 человек. Русских среди них обычно было от 2 до 5. Луна разрушилась за 2 недели до того, как Айви, Конрад и Лина должны были вернуться на Землю. На смену им ожидались 2 русских и британский инженер. Поскольку корабль и экипаж были готовы к запуску, российское космическое агентство «Роскосмос» не стало его откладывать, и «Союз» стартовал с Байконуров А0+17. Корабль пристыковался к «Изи» без происшествий. В отличие от американцев, предпочитающих ручную стыковку, русские давным-давно автоматизировали весь процесс. «Союзы», рабочие лошадки, доставлявшие людей в космос уже не один десяток лет, состояли из 3 отсеков. В приборно-агрегатном отсеке на корме находились двигательные установки, баки с горючим, солнечные панели и прочее оборудование, способное работать в вакууме. Передняя секция, более или менее шарообразная, была герметичной и заполнялась пригодным для дыхания воздухом. В ней имелось достаточно места для работы и жизни космонавтов. Небольшой колокообразный отсек посередине был рассчитан на 3 кресла. Космонавты в скафандрах находились там во время полета на орбиту и в нем же, окутанном пламенем, подобно комете, спускались обратно на Землю. Отсек был очень тесным, но это не имело особого значения, поскольку использовался он лишь при взлете и посадке. Большую часть времени космонавты проводили в орбитальном модуле, то есть в сферическом переднем отсеке. На самом носу его располагался шлюз, который позволял кораблю состыковаться со станцией, равно как и с любым другим объектом, имеющим аналогичный шлюз. Еще два года назад «Союзы», как правило, стыковались с кормовым шлюзом модуля «Звезда» на самом конце МКС. С тех пор, как «Звезде» добавился модуль «Хаб», то есть ступица, еще более продлившая назад главную ось станции, вокруг «Хаба» вращался тор. Чтобы сохранить совместимость с проверенным временем «Союзом», «Хаб» оборудовали соответствующими стыковочным узлом и люком. Поскольку остальные члены экипажа были заняты тем, что поручил им «Спарки», «Дина» проплыла по направлению к корме через всю станцию, ее мастерская находилась на носу, и открыла люк, чтобы встретить новоприбывших. Она ожидала увидеть несколько человек, плавающих в невесомости внутри орбитального модуля, а увидела голову и руку одного единственного космонавта, которого, насколько она помнила, звали Максим Кошелев. Он был целиком погружен в плотную массу витаминов. Слово «витамин» на жаргоне космоплавателей обозначал любой маленький или легкий, но крайне полезный предмет. Под это определение подходило все, что угодно, включая микросхемы, лекарства, гавайские гитары, биологические образцы, мыло и пищу. Самыми ценными витаминами, разумеется, были люди, во всяком случае на взгляд тех, кто не хотел отдавать космос на откуп роботам. Коллеги Дины в области разработки астероидов страстно доказывали, что дорогущими ракетами вообще следует ввозить только витамины. Металл и воду надо не отправлять с Земли, а добывать из миллиардов камней, которые уже и так в космосе. От кучи витаминов отделилась запечатанная коробка со шприцами и стукнула Дину по лбу. За ней последовал порошок гидроксида лития в вакуумной упаковке, флакон с морфием, рулон конденсаторов для поверхностного монтажа и, наконец, перехваченная резинкой связка заточенных простых карандашей. Кое-как отмахнувшись от всего этого, Дина смогла получше рассмотреть открывшуюся сцену. Максим был зажат в узеньком тоннеле посреди груды витаминов, которыми «Союз» набили до отказа. Кто-то на тюратами догадался сунуть сверху несколько сложенных мусорных мешков. Правильно поняв намек, Дина развернула один и попыталась собрать в него все предметы, успевшие отделиться от кучи, пока они не отправились в свободное плавание по Изи. Покончив с этим, она принялась за саму кучу. Кое-чему удалось ускользнуть, но большая часть все же оказалась в мешке. Максим тем временем выбрался в хаб, чтобы немного размяться. Он провел в одной позе 6 часов. Дина, не такая крупная, заняла его место и стала выбрасывать витамины наружу, где Максим ловил их в мешок. Через минуту Дина раскопала ногу в голубом комбинезоне. За ней последовало плечо, потом рука. Рука тут же зашевелилась. В Дину снова полетели витамины, а под ними обнаружилось лицо, которое Дина узнала. Полчаса назад она заглянула на страничку его обладательницы в Википедии. Это была Балор Эрден, девушка, которую в свое время отчислили из отряда космонавтов из-за маленького роста. Для нее не годился ни один из существующих скафандров. Она была пристегнута наспех к креслу, сооруженного из подручных материалов. Кресло закрепили в углу отсека, известного как диван, использовав для этого упругую сеть, снятую с большегрузного грузовика. На ней еще осталась пыль казахстанских дорог. Дина подумала, что, возможно, последний раз в жизни видит дорожную пыль, но тут же постаралась отогнать эту мысль. Итак, Балор Эрден и Максима отправили в полет в орбитальном модуле. Случай беспрецедентный. Предполагалось, что люди могут путешествовать только в спускаемом аппарате. Говорить это вслух было вряд ли вежливо, но фактически оба получили билет в один конец, и любая нештатная ситуация означала для них гибель. При входе в атмосферу орбитальный модуль отбрасывался и сгорал. Теоретическая возможность выжить при аварии была только у пассажиров спускаемого аппарата. Когда Дина с Максимом добрались до спускаемого модуля, в процесс разгребания витаминов включились новые добровольцы. В трех креслах, где, собственно, и было положено лететь, обнаружились еще два космонавта – Юрий и Вячеслав. а также англичанин по имени Ирис. Болор Эрден, Юрий и Вячеслав при первой же возможности отстегнулись от кресел и выбрались через орбитальный модуль в хаб. Рис попросил небольшой передышки. Дина тоже вернулась в хаб, чтобы поприветствовать четверку. Обычно новоприбывших встречали небольшой церемонией. Обнимали или, как минимум, приветственно стукались с ними ладонями, а также делали фото на память. Предстоящая смерть всех людей на Земле несколько омрачила праздник, но Дина все же решила переброситься с каждым хотя бы парой слов. Болор Эрден тут же попросила называть ее Бо. Она была явной азиаткой, однако глаза и скулы выглядели не совсем по-китайски. Впрочем, Дина уже знала из Гугла, что Бо – монголка. Юрий и Максим прибыли на МКС, соответственно, в третий и четвертый раз. С ними должен был отправиться молодой космонавт, для которого это был бы первый полет, но его в последний момент заменили на Вячеслава, летавшего уже дважды. Так что все русские, кроме Бо, были здесь не новичками. Они быстро поздоровались с Диной, проплыли через хаб, с интересом оглядываясь по сторонам. Некоторые оказались в нем впервые и вошли через люк в звезду, которая уже была для них как родная. По пути они обменялись короткими замечаниями по-русски, из которых Дина понимала процентов 50. Обязательным условием работы Изи было хотя бы какое-то знание русского языка. Инженер Рис Эйткин сделал карьеру на создании различных странных конструкций, как правило, по заказам состоятельных клиентов. 17 дней назад его планируемая миссия на Изи заключалась в том, чтобы подготовить строительство еще одного тора, большего диаметра. Позади старого хаба предполагалось пристыковать новый, а на нем установить тор для туристов. Операция входила в государственную сделку между НАСА и британским миллиардером, который в числе первых начал инвестировать в космический туризм. На него и работал Рис. Сейчас задание у Риса поменялось, но и для нового он подходил как нельзя лучше. Дина вернулась в орбитальный модуль и стала через люк разглядывать Риса, который терпеливо лежал в кресле, стараясь не двигаться. «Первый раз в космосе?» — поинтересовалась она, хотя знала ответ. «Вас тут всех в Гугле забанили?» — откликнулся Рис. В устах американца такой ответ был бы откровенным хамством, однако Дина не в первый раз имела дело с англичанами и не обиделась. «Не торопишься обживать новый дом?» Решил растянуть удовольствие от процесса. И потом, мне сказали не двигать головой. «Ну, чтобы не стошнило. Совет разумный, ага», — подтвердила Дина. «Но рано или поздно пошевелиться все же придется». Мимо проплыл пакет, в котором, согласно надписи кириллицы, лежали семена огурцов. Дина подхватила его и, пользуясь тем, что оказалось достаточно близко к Рису, протянула руку. «Дина?» «Рис!» Он пожал ей руку, согласно инструкции, не поворачивая голову. Однако, повинуясь глубоко заложенному в большинстве мужчин программе, все же скосил в ее сторону глаза, чтобы оценить. А потом повернул и голову, чтобы оценить получше. «А вот это ты зря!» — заметила Дина. «О, Господи!» — вырвалось у Риса. «У тебя есть несколько минут, пока не началось. Пойдем со мной. Я попробую найти пакет». В одну из бессонных ночей, каких в последнее время было немало, Дина поймала себя на том, что беспокоится о транзисторах. Современная полупроводниковая технология позволяла делать очень маленькие транзисторы. Настолько маленькие, что каждый можно уничтожить одним единственным попаданием частицы космических лучей. На Земле это не важно, ущерб не слишком велик, а большая часть космических лучей поглощается атмосферой. С электроникой, предназначенной для работы в космосе, все наоборот. Военно-промышленные комплексы всего мира вкладывали массу денег и усилий в производство радиационно устойчивой электроники, которая бы не так страдала от космического излучения. Соответствующие микросхемы и печатные платы были в большинстве своем значительно крупнее и угловатее по дизайну, чем требовала потребительская электроника, к которой успел привыкнуть наземный покупатель. И стоили они гораздо дороже. Настолько, что Дина старалась в своих работах вообще их не использовать. Она предпочитала стандартные микросхемы, крошечные и дешевые, хотя в итоге ее роботы выходили из строя по несколько штук в неделю. В таких случаях она отправляла исправных роботов, и те доставляли неисправного к маленькой шлюзовой камере, оборудованной на стыке мастерской с изрытой поверхностью амальтеи. Затем Дина меняла сгоревшую плату на новую. Случалось, что и новая оказывалась неисправной. Космические лучи бомбардировали в том числе и платы, хранящиеся в мастерской. Но в поставках витаминов с грузовыми кораблями всегда приходили очередные комплекты. От космических лучей может защитить только материя, например, толстая оболочка земной атмосферы или значительно более тонкая броня из плотного тяжелого материала. Разумеется, у Дины уже имелась защита в виде амальтеи. Любой объект, обосновавшийся на ее поверхности, был неуязвим для космических лучей, происходящих примерно из половины Вселенной, той, вид на которую закрывал астероид. Аналогичным образом, от части космических лучей МКС всегда была прикрыта Землей. Соответственно, с одной стороны мастерской Дины, обращенной к Земле, но при этом в основном находящейся под амальтеей, имелось укромное местечко, куда космические лучи могли просочиться только сквозь относительно узкий участок пространства. Там Дина и хранила свои микросхемы и печатные платы, чтобы дать им дополнительный шанс. Она старалась также максимально ограничить время, в течение которого ее роботы бродили со стороны амальтеи, обращенной в космос. Из ее окна была хорошо видна вмятина на боку амальтеи, вероятнее всего древний кратер от метеоритного удара размером с хороший арбуз. В день 9, то есть за 5 дней до совещания в Банане, на котором Дюк Дюбуа сообщил им про каменный ливень, а президент, что они никогда не вернутся домой, Дина запрограммировала нескольких роботов, чьи режущие устройства показали наибольшую эффективность на то, чтобы углубить впадину. Возможно, ее посетило предчувствие, возможно, она просто делала свою работу. Роботов нужно уметь программировать под определенные задачи, например, проходку тоннелей, и время для таких экспериментов как раз приспело. Вернувшись в мастерскую после конференции в Банане, Дина, чтобы не удариться в слезы или вообще не высунуть голову в шлюз, села и написала для роботов новую программу. Велела им плавно изгибать туннель по мере погружения вглубь астероида. До сих пор роботы удалялись от нее по прямой. И Дина, взглянув в свое кварцевое окошко, видела не только саму впадину размером с арбуз, но и весь пробитый роботами тоннель. Для этого ей приходилось закрывать окошко стеклом от сварочного аппарата. Роботы резали камень плазменной дугой. Ярко-фиолетовое сияние обожгло бы ей глаза. Однако, когда в А+0.17 на Изи прибыло пополнение из 5 человек, роботы уже скрылись за изгибом тоннеля. Исчезли из поля зрения Вселенной. Космические лучи, как и свет, движутся по прямой, так что они тоже не могли попасть в тоннель. Дина отдала роботам команду вырезать в стене тоннеля небольшое углубление, складную нишу. Весь свой запас микросхем и печатных плат она упаковала в один пакет. Он получился довольно маленьким, кубический сверток, помещавшийся в одной руке, что, учитывая размеры и мощность современных микросхем, не удивляло. В обычной ситуации так поступать, конечно, не следовало, однако единственная частица – пройдя сквозь сверток, уничтожила бы весь комплект целиком. Вручив сверток восьминогому роботу, Дина выпустила его через шлюз и отправила в тоннель. Наблюдая за продвижением робота через встроенную в него камеру и управляя его конечностями посредством сенсорной перчатки, Дина загнала робота в нишу и дала ему команду растопыриться там и зафиксироваться, чтобы случайно не уплыть. Теперь ее транзисторы были в безопасности. За всем этим наблюдал Рис. Он прибыл на Изи 5 часов назад и так мучился тошнотой, что мог лишь лежать неподвижно. В мастерской у Дины была куча пластиковых стяжек, струбцин и других полезных в данном случае вещей. Она помогла Рису зафиксировать голову между двух труб, подложив для мягкости немного поролона. Потом выдала ему несколько пакетов про запас и вернулась к работе. «Как называется такой робот?» — спросил Рис. — Хват, — ответила она. — Просто краб было бы слишком скучно. — По-моему, хорошее название. Его работа — ползать по камням, так что форма корпуса напрашивалось само собой. В каждой ноге электромагнит. Он притягивается к амальтеи, которая в основном железная. Когда нужно поднять ногу, он просто выключает магнит. «Наверняка ты об этом уже думала», – вежливо начал Рис. «Но так можно вырыть пещеру размером с весь астероид. Укрытие от излучения. Возможно, даже наполнить воздухом». Дина кивнула. Она сосредоточенно располагала каждую из 8 конечностей хвата так, чтобы они прочно соединились со стенами ниши. Не хотелось упустить свой запас витаминов в космос. «Мы обсуждали такой вариант. Я и 8 тысяч, или сколько их там инженеров на Земле, участвующих в проекте?» «Ну, я это в том смысле, что ты одна всем занимаешься». «Ограничителем здесь является газ. Плазменные резаки очень эффективны, но им требуется рабочее тело. В общем-то, даже и не важно, какой именно газ использовать. Проблема в том, что сжатых газов у нас мало. Они нужны для других целей. Плюс к тому, у них есть вредная привычка утекать в пространство». «Но если ты не работаешь на самой поверхности, а роешь полость...» «Совершенно верно», — подтвердила Дина. «В этом случае можно запечатать выходы, а отработанный газ собирать для повторного использования». «Иными словами, я говорю очевидные для тебя вещи». Верхняя часть лица Дины была закрыта очками дополнительной реальности, однако губы было видно хорошо. «В космосе всегда так», — широко улыбнулась она. «К нему проявляет неподдельный интерес столько блестящих умов, что набрести на новую идею удается нечасто». В беседе возникла пауза, пока Дина переключалась на другого робота, который теперь направился вглубь тоннеля. «Когда я двигаю глазами очень-очень медленно, то вижу, что в твоем бестиарии имеются еще 3 разновидности. Ужик сделан на основе робота, разработанного, чтобы обследовать рухнувшие здания, идея которого, в свою очередь, основана на движении змеи. Судя по имени, ужак?» «Ну да. Электромагниты расположены на теле ужика в виде двойной спирали. Включая их и выключая, он вроде как катится по диагонали, расходуя при этом минимум энергии». «Вот та штука, похожая на бикебол, надо полагать, движется похожим образом?» «Угадал. Мы зовем их буками. С технической же точки зрения корректный термин будет тенсегриты». Дина почувствовала, что краснеет. «Ну, конечно, тебе ли не знать. В любом случае, бука большой и более или менее сферический, поэтому может катиться в любом направлении, управляя электромагнитами, а также сокращая и удлиняя стержни, из которых состоит. А мозги у него вон в той штуке, вроде клетчатого ядра, закрепленной на растяжках посередине». «Хваты, ужики, буки. А как звать вон тех мелких?» «Ви. Мы пытаемся создать трой. Лина работает со мной в свободное время, по ночам, как лунатик». Снова небольшая пауза в разговоре. Обоим одновременно пришло в голову, что слово можно было бы подобрать и поудачнее. «Все пока еще на стадии экспериментов», – продолжила наконец Дина. «Но идея такая, что при необходимости каждый вей может сцепляться с остальными, как муравей, когда они собираются в клубок, чтобы переплыть реку. Понимаю, что все это странно звучит. Нормальные инженеры так не работают». «Я вовсе не нормальный инженер. И какое-то время сам занимался биометикой, то есть примерно тем же, что и ты, с той разницей, что мои объекты стоят на месте». «Отлично. Значит, ты меня понимаешь». Дина сняла 3D-очки, через которые смотрела на тоннель глазами Хвата. Второй робот, Ужик, сейчас разместился на тоннеле позади Хвата, поднял голову, словно кобра, включил подсветку и начал передавать видео. Глядя на экран, Дина двигала его камеру взад и вперед, обследуя Хвата, чтобы убедиться, что ее печатные платы никуда не денутся. «Да, понимаю», — согласился Рис и добавил. «Конечно, не мне тебя учить, но ты же знаешь, что делают раки-отшельники». Несколько мгновений Дина рылась в памяти. Пляжный отдых никогда ее особо не привлекал. «Забираются в сброшенные панцири других раков. Не раков, а моллюсков. А так, да, все правильно. Дина задумалась на минуту, потом обернулась и посмотрела на Риса. Он был вроде не таким зеленым, как раньше. «Кажется, я знаю, куда ты клонишь. Пример еще лучше. Фораминиферы». «И это еще кто?» «Самые крупные в мире одноклеточные организмы. Живут под толщей арктического льда. По мере развития они собирают из окружающей среды крупинки песка и строят из них твердый панцирь». «Типа как Бен Гримм?» – спросила Дина. «Бен Гримм – существо. Персонаж вселенной Марвел. В результате облучения космическими лучами неведомой природы его кожа стала подобна каменной броне». Она упомянула персонажа «Фантастической четверки» без какой-либо задней мысли и не ожидала, что Рис поддержит тему. Однако он тут же откликнулся. «Раз уж речь идет о жертвах космического излучения, то да, пример годится. Если не считать его постоянного недовольства и хныканья. Я всегда мечтала иметь кожу, как у существа. Тебе гораздо больше идет та, что у тебя от природы. Возвращаясь к задаче защиты твоих роботов от космических лучей, не лишая их при этом свободы передвижения, кажется, я влюбилась». Перебила его Дина. Рис судорожно ухватился за пакет, и его стошнило. Дюб смотрел в затылок JBF, читавший свою речь с телесуфлера. По бокам от нее президенты Индии и Китая зачитывали такой же текст на китайском и хинди. Чуть дальше по сторонам стояли премьер-министры Японии, Великобритании, Франции и Испании, который помимо собственной страны представлял здесь большую часть Латинской Америки. Канцлер Германии, президент Норвегии, России и Египта, папа, имамы основных течений ислама, раввин и лама. Объявления делались одновременно, чтобы как можно больше людей узнали обо всем, не дожидаясь перевода. Если бы эту обязанность все же возложили на доктора философии Дюбуа Джерома Ксавье Харриса, он сказал бы что-нибудь вроде: «Послушайте, все мы умрем. Из 7 миллиардов ныне живущих на Земле через 100 лет не останется практически никого, большинство же умрет гораздо раньше. Никто не хочет умирать, но мало кто всерьез беспокоится о смерти, понимая, что ее не избегнуть. Тот, кто умрет от каменного ливня через 2 года, будет так же мертв, как и тот, кто погибнет через 17 лет в автокатастрофе. Вся разница в том, что теперь каждый примерно знает, когда и при каких обстоятельствах встретит смерть. И это дает возможность подготовиться. Для кого-то это внутреннее приготовление – примириться с Богом, для кого-то внешнее – передать наследство грядущему поколению. И вот тут возникает кое-что интересное, поскольку традиционные способы передачи наследства бессильны перед каменным ливнем. Писать завещание не имеет смысла. Все твое имущество погибнет вместе с тобой, да и вступить в права будет некому. Наследие будет тем, что люди облачного ковчега пронесут через века и тысячелетия. Ничто, кроме облачного ковчега, больше не имеет значения. Местом пресс-конференции выбрали кратерное озеро в Орегоне. Госдепартамент временно реквизировал 2-этажную кирпичную гостиницу, примостившуюся высоко над озером, на краю древнего вулканического кратера. Перебросил по воздуху официальных лиц, а ближайшие кемпинги и парковки под завязку набил журналистами, секьюрити и прочими службами. В этот самый момент морские пехотинцы на шоссе неподалеку разворачивали туристов, объявляя всем, что парк закрыт, и советуя включить новости. Возможно, после этого проблема несостоявшегося пикника отступит на второй план. Погода стояла ясная и, как следствие, холодная. Озеро в кратере под ними было чистейшей голубизны, а небо над ними лишь чуть более бледного оттенка. Во время речи Дюб и все остальные стояли спиной к воде. Некий гений из президентской администрации сообразил, как встроить происходящее в пейзаж. Камеры установили на высоких конструкциях и снимали сверху вниз, так что и панорама кратера, и покрытый редкими перелесками колдовской остров, и заснеженная горная гряда – все поместилось на заднем плане, снятого с высоким разрешением видео. Для тех, кто умел видеть, все было ясно и без слов. От 6 до 8 тысяч лет назад здесь случилась чудовищная катастрофа, Пережившие ее люди сохранили память о ней в виде апокалиптической легенды о битве между богами небес и подземного царства. Но сейчас красота здесь просто неописуемая. Эта история была аккуратно вплетена в речи президента и других лидеров. Но Дюб и стоящие рядом ученые, профессуры самых знаменитых университетов, не могли их слышать. Лидеры произносили речи, обращаясь к миру, их голоса тонули в шуме ветра, шуршавшего между скал и ветвей. Дюб в 4 метрах позади президента смотрел, как ветер треплет ее волосы. Прическа президента до ноля, когда комментаторы из мира моды и политики еще считали подобные вещи важными, часто служила поводом для обсуждения. У президента были светлые с проседью волосы, которые она стригла до плеч и носила прямыми. Ей недавно исполнилось 42, и она была самым молодым президентом США в истории, на год моложе Кеннеди. В студенческие годы в Беркли она понемногу стала заигрывать с политикой. Однако затем закончила магистратуру по бизнес-администрированию и, поработав какое-то время в солидной консалтинговой фирме, возглавила перспективную, но с трудом сводящую концы с концами технокомпанию из Лос-Анджелеса. Под ее руководством компания поправила дела настолько, что была куплена Гуглом. Бывшая руководитель компании, а ныне состоятельная женщина, вышла замуж за продюсера, на 10 лет ее старше, с которым познакомилась на вечеринке в Малибу. Тот уже был крепко завязан в различных политических баталиях, поскольку нередко делал либо документальное кино на соответствующие темы, либо триллеры с выраженными политическими подтекстами. Латиноамериканец из семьи, пострадавшей от Кастро, в партийном смысле, Роберто был кем-то вроде хамелеона и умудрялся сочетать либертарианские взгляды и популизм в пропорции, которая скорее интриговала, чем отпугивала сторонников обеих систем, за исключением совсем уж твердолобых экстремистов. Ему все сходило с рук, потому что он был хорош собой, обаятелен и, чего он совершенно не скрывал, не настолько образован, чтобы во всем разбираться. Вступив на стезю семейной жизни и приняв при этом смелое решение сохранить девичью фамилию, Джулия Блис Флаерти сделала резкий разворот и окунулась в политику. Ей чуть-чуть не хватило голосов, чтобы попасть в Сенат от Калифорнии. В день выборов она была заметно беременна, а вскоре родила дочь с синдромом Дауна и мгновенно стала тестом Роршаха для сторонников и противников внутриутробной генетической диагностики и избирательных абортов. Выступив в серии ток-шоу, где обсуждались эти и аналогичные темы, она привлекла внимание политиков национального уровня, причем по обе стороны спектра. В результате в ходе ближайшей президентской кампании ее имя вдруг обнаружилось в списках потенциальных вице-президентов от обеих партий. Она твердо придерживалась средней линии, избегая при этом конкретики, и в результате могла бы привлечь голоса как правого крыла демократов, так и левого республиканцев. Никто всерьез не ожидал, что она окажется в овальном кабинете. В наши дни с вице-президентами такого не случается. Однако скандал, приведший к отставке действующего хозяина Белого дома на 10-м месяце срока, сделал JBF президентом, а ее прическу – мишенью для бесконечных газетных расследований. Больше всего обсуждался проблеск седины в волосах. Натуральное это или искусственное? Если первое, почему она от него не избавляется? Благо, технология давно существует. Если второе, получается, это всего лишь уловка, чтобы выглядеть старше и солиднее. И в любом случае возникал вопрос, неужели в современном обществе женщина, чтобы ее воспринимали всерьез, должна выглядеть почтенной матерью семейства? Дюб был уверен, что после сегодняшнего выступления JBF ни одной подобной статьи уже не появится. Ему самому было стыдно, что он сейчас думает о такой ерунде. Однако так уж устроен человеческий мозг. Он не может все время думать о конце света. Ему надо иногда отвлекаться на что-нибудь пустяковое, ведь он связан с реальностью именно через пустяки, подобно тому, как мощные корни дуба цепляются за почву системой крошечных корешков, не толще серебристых волосков в прическе президента. Все выступления начались одновременно, но некоторые продолжались дольше других. И мамы, и папа без перерыва перешли к молитвам. Президенты и другие светские лидеры, закончив минуту-другую, топтались на месте, потом побрели к своим помощникам, которые сразу принялись укутывать их в теплые пальто. Дюбу и другим ученым, игравшим, как и кратерное озеро, роль декорации, следовало оставаться на местах, пока не окончатся молитвы. Дюб подумал, что хорошо бы приехать сюда с Амелией, когда все будет происходить. Лучшего места, чтобы встретить белые небеса и начало каменного ливня, просто не придумать. Во время выступления он видел, как небо на юге пересек болид. Полоска белого пламени, яркая настолько, что ее бледно-голубой отпечаток на сетчатке глаза угас не сразу. Прежде чем исчезнуть за горизонтом, болид распался сначала на 2, а потом на 5 осколков. Разумеется, на таком расстоянии нельзя было ничего почувствовать. Однако те, кому в последнее время случалось в подобной ситуации оказаться поближе, утверждали, что жар вполне ощутим. Хотя длится недолго, болиды падают со сверхзвуковой скоростью. Когда начнется настоящий каменный ливень, они будут появляться один за другим, расчертят небо сияющими полосами, которые затем сольются в кипящую огненную сферу. Даже тем, кому повезет, если это слово здесь уместно, не попасть под падающие камни, придется искать укрытие под чем-то, способным отражать тепло и при этом не воспламениться, наподобие листового металла. Там удастся продержаться какое-то время, но скоро сам воздух раскалится настолько, что им нельзя будет дышать. Дюб уже задавался вопросом, когда наступит пора просто покончить с собой. С разрушения Луны прошло 3 недели и 1 день. А с того момента, когда он убедил себя, что каменного ливня не избежать, всего 12 дней. Дюба поразило, как быстро отреагировали мировые лидеры. Правда, выбора у них не оставалось, поскольку слухи было уже не остановить. Астрономы всего мира пришли к одним и тем же выводам. Они привыкли открыто сообщать о своих наблюдениях в электронных рассылках. Любой, кто интересовался вопросом и был подключен к интернету, мог узнать о каменном ливне еще неделю назад. Президент и все остальные, видимо, были попросту вынуждены объявить обо всем поскорее, чтобы в открытую заняться постройкой облачного ковчега. Кроме того, это давало возможность сделать население своими агентами. Этот термин не следовало путать с агентом, разрушившим Луну. На жаргоне тех, кто организовывал выступления лидеров, быть агентом означало иметь возможность выбора, шанс влиять на события, пусть даже воображаемые. Естественно, против каменного ливня ничего сделать нельзя. Немногие способны и на технический вклад в облачный ковчег. Те, у кого имеется требуемая квалификация, для работы в открытом космосе или постройки ракетных двигателей немного, и всех их сразу же мобилизовали. Однако были и другие способы помочь облачному ковчегу и стать частицей наследия, отправляемого в космос.